129. Нужно радоваться приближению каждого врача, пожелавшего изучать основы сближения миров. Когда тройной знак ведет к триединству, тогда наблюдение над человеческим организмом становится нужными и необходимыми. Основа троичности может сказываться во всем организме. Врач должен быть осведомлен о мире тонком и высшем. Лишь от такого соображения он может уловить тончайшие состояния организма, и для него не будет пустым звуком, а ум.